Глава третья. Черный снег. Острог стоял на высоком западном берегу речки Анжеры, слева от дороги. Невысокий бревенчатый забор, пара срубов, выполняющих роль дозорных вышек, и тесный лабиринт низких, вкопанных в землю бараков. Шахта, где работали заключенные, с просеки было не разглядеть. «Третья-то, она там!» «Ниже по реке охотно», — пояснил говорливый мужичок, на чьих санях я, устав от жесткого седла, располагался. «А всего шахта сколько?» — решила все-таки уточнить. «Три. Сколько ж им быть? В янты вот каторжане роются. А две другие», — он махнул рукой вперед, — «тама. До них шверст здесь, да ты не журись, твое благородие. Сегодня-то уж точно в баньке попаримся». И на палатиках-то спимся. Над острогом расплывался в неопрятный блин сизый дым из многочисленных печных труб. На дозорных башнях блестели штыки конвойных. Но если бы не серый, припорошенный то ли сажей, то ли пылью снег с контрастной белой дорогой, могло бы показать, что в лесном форте никого, кроме солдат, и нету. А этим кто возит? Только мы и возим. Только редко. Душегуб-то к худому делу привычный. А в норах каменных работать не могут. С артельных мы, почитай, 4 раза короба забираем, а с ентик только раз. Подумал, что нужно обязательно встретиться с местным управляющим. Узнать, отрабатывают ли кандальники хотя бы те расходы, что несет на их содержание наша со старым судьей компания, ну и принять меры, конечно. Никакой жалости я к заключенным не испытывал. Ни в той жизни, ни в этой. В юности, как все дети городских окраин, брякал какие-то нескладные тюремные баллады на гитаре. Мог сносно говорить на фене, имел представление о воровских понятиях. Но, тем не менее, всегда отлично себе представлял, кто именно сидит за 2 рядами высоченных заборов. Воры, мошенники и убийцы. Допускаю, что какая-то часть из них совершенно невинные попали за решетку благодаря несчастливому стечению обстоятельств или даже по злому умыслу. Но ведь этих несчастных считаны единицы. Остальные не более чем озлоблены на весь мир, готовые в любой момент переступить черту люди. Никакой воровской романтики тут и речи быть не может. Я, простите, великодушно не верю, что зарезавший подельника во время дележа украденного — рыцарь, без страха и упрека. Оба строго на моих рудниках. И вот этот угольный анжерский железородный на речке Железянки — это попытка дать каторжникам шанс. Помню, как мы спорили с Нестеровским, как подсчитывали, во сколько раз этот мой идеализм обойдется. Тогда я все-таки сумел старого судью убедить. И все заключенные, выполняющие норму добычи, должны были получить небольшое, но жалование. Ну и, конечно, все обеспеченные продуктами питания, рабочей одеждой, инструментами тоже ложились тяжким грузом на нашу казну. Отбывший, честно отработавший в шахтах свой срок, получал возможность выйти за ворота острога не только свободным, но и имеющим вполне приличные деньги. Подразумевалось, что тратить-то зэкам заработанное негде. Но вот теперь выясняет, что идея не сработала. И, по-моему, тому могло быть 2 объяснения. Либо закон уголовной стаи преобладает над стремлением заработать, либо средства, ежемесячно выделяемые на жалование каторжных рабочих, кто-то нагло складывает в свой карман. Чтобы не краснеть потом перед Петром Даниловичем, мне нужно было всего лишь разобраться с ситуацией. И принять меру. Славно было бы отправить сюда варежку, а неделю спустя вдумчиво изучить отчет, кто сколько куда дел, а потом выписать приказ на арест и препровождение в тюремный замок. Только вот фиг вам, индейская национальная изба, как говорил коренной житель деревни Простоквашино, охотничий пёс Шарик. Понятия не имею, где именно скрывается господин Пестянов. Да и приказы мои большей силы такой не имеют. Благо, хоть я все еще владелец половины, так сказать, акций «Томск-Уголь». И по уставу нашего с Петром Даниловичем товарищества, на вере имею право, проводить ревизии лично или припоручать сие назначенным людям. И раз бывший губернатор Герман Густавич Лерх теперь в неизвестном любопытном жандармом месте, значит, придется назначать людя. Ядрешкин корень. Суджинка скоро станет селом. Нижние лиственничные не менее чем в два обхвата бревна рубленной церкви даже из-под снега видно. И рядом, так сказать, прямо на главной площади населенного пункта усадьба специально выстроена для дежуривших в деревне казаков. Что б мы ни делали, какой бы шанс на исправление уголовникам не давали, а они как тот волк, что в лес смотрит. А кто лучше других каторжников по окрестным буеракам отыщет, как не местные же жители? Ну и кроме этого, кто-то же должен был оказывать силовую поддержку властным структурам в новом Суджинско-Троицко-Тундальском промышленном районе. И горному приставу, и правлению не дружину ж мне личную создавать, хотя, каюсь, была такая мысль. Пара сотен хорошо вооруженных сотрудников собственной службы безопасности — отличный аргумент в некоторых спорах. Управляющим отдельной команды Суходольский назначил сотника, командующего 6-й сотней полка Степана Никифоровича Глубокого. Отрекомендовал этого 50-летнего матерого казака как человека вдумчивого, не склонного сначала голову рубить, а разбираться после. Но жесткого, по словам Бессонова, так вовсе жестокого. Сотни у него был идеальный порядок и дисциплина. Но молодые под его начало идти не стремились. Мог, если урон казачьей чести традициям углядит, и плетями приказать выпрать. Уж въедливый ужас. Когда сотню свою в промрайон уводил, целый караван припасами нагрузил. И возражений, что, дескать, не на войну собирается, всегда можно в Томск гонцов послать, не слушал. Одних патронов к спенсеркам чуть не треть от всего запаса забрал. Щискалясь, вам-то зачем? Вам-то? Кого тут стрелять собрались? У меня там одних душегубов полк. Может быть, поэтому об удачных побегах из шахтных острогов я и слыхом не слыхивал. В местной суджинской заставе главным был урядник Колодкин. Седой, невысокий и кривоногий, с какими-то подозрительно грустными глазами. Я моих спутников успел заранее предупредить, что нужно говорить, дескать, ревизоры из губернии сопровождают. Так что, убедившись, что прибыли мы не по его душу, успокоился и разместил на постой. Мне даже как представителю каких-никаких властей даже отдельную коморку выделил, чему я, кстати, был очень рад. Не все, что я делаю, терпит чужие глаза. Пока топили баню, я достал чистый лист бумаги и перо с чернильницей и быстренько, пока кто-нибудь любопытный не сунулся, выписал сам себе грозную бумагу. Свидетельство, что господин Шмидт Генрих Густавович назначается и ревизором, и что всем управляющим приказчикам компании «Томск-Уголь» и ТЖЗ требуется оказывать подателю всего всяческое содействие. Ну и, конечно, под страхом увольнения не препятствовать деятельности господина Шмидта. Честное слово, усилием воли заставил руку остановиться, когда уж начала выводить место господина лейтенант. Объяснил Герочке причину веселья, помахал бумагой, чтобы чернила подсохли, сложил в четверо и прибрал в серый конверт без подписи, которого, тем не менее, прятать не стал. Оставил на столе. Пусть особо любопытный удостоверить, что личность я важная, а где даже и опасная. Потом достал ножнички, подровнял отросшую до состояния борода куцая щетин на подбородке. Светлую, кстати, почти рыжую, к вящему нашему с Германом удивлению. То ли мороз на волос так влияет, то ли есть-таки в роду Лерхи истинные, ядряшкин корень, арийцы и эти белокурые бестии. В сумерках же, после бани и раннего ужина, накинул полушубок на нейтральный, достойный любого господина со средним доходом костюм, сунул в карман револьвер и отправился гулять по обеим улицам рабочего поселка. И вновь обратил внимание на контраст. Белая дорога с темными, на закате так вообще чуть не черными обочинами. Специально остановился, ткнул ногой в сугроб. Интересно стало, весь ли снег испачкан угольной пылью. Оказалось, нет. Слоями поверх свежего, только нападавшего, траурная ниточка отложений человеческой деятельности. Задумался об экологии. Мысли плавно переползли с угольной пыли на снегу на отходы железоделательного производства и припомнились новокузнецкие удушающие ветра в оставленном в том прошлом моем мире. Пришлось сморщить лоб в попытках восстановить в памяти планы Троицкого и Тундальского заводов. Предусмотрены там какие-нибудь очистные сооружения? И все-таки нет. Печально будет, если нет. Не хотелось бы оставлять потомкам в наследство лунный пейзаж на месте девственной природы. Не заметил, как добрел до двух стоящих рядом стенах к стене приземистых строений с пестрыми вывесками. Одной из них значилась «Суджинская лавка шахты управления». Другая рядом сообщала, что торговлю ведет томский купец третьей гильдии И.И. Тихонов. Зашел к купцу. Так просто ради любопытства. Цены сравнить. Так, по большому счету, и сам поселок, и земля под ними и шахтами была нами с Нестеровским арендована у империи. Кажись, торговец слишком жадным, можно было бы и прекратить это безобразие. Но счастье для Тихонова слишком уж больших по сравнению с губернской столицей наценок я не обнаружил. Удивился даже, что, несмотря на это, в лавке было малолюдно. А вот возле широких дверей в лавку шахты управления собралась небольшая демонстрация, стоящая большей частью из женщин. Наверняка жен шахтеров. Тем больше удивляла пара верховых казаков, замерших в шагах в 10 от лавки. «Что здесь происходит?» — строго, словно начальнику подчиненных, — спросил я у кавалеристов. «Я ревизор Шмидт». Гоголь был не совсем прав. Никаким особенным, прям-таки волшебным, как Николай Васильевич утверждал, действием слово «ревизор» не обладало. Сибиряки сейчас вообще гораздо спокойнее и увереннее в себе, чем полторы сотни лет вперед. Подумаешь, 50 другим напастям добавится еще какой-нибудь назойливый господин. Так и дальше Сибири не сошлет. Никуда дальше-то. Немецкая фамилия в этом отношении куда лучше действие оказывает. В головах нынешнего населения империи укоренилась стойкая ассоциация. Немец значит начальник. В столицах, на жестких лавках университетских аудиторий еще можно было найти бледного, полуголодного студента с нерусской фамилией. А уж за первыми заставами живут благоденствуют целые династии иноземцев всевозможного происхождения. Не зря же кто-то из великих, как бы не фельдмаршал Суворов, просил великую Екатерину сделать его немцем. Отсюда мой выбор имени при создании образа ревизора. Шмидт — это в Сибири звучит гордо. Многозначительно, веско, не то что какой-нибудь Носкович, не дай бог, лошадиную фамилию Овсов. — Бабы бузят, ваше благородие, — доложил мне один из казаков. — Это я и сам вижу, — раздраженно дернул я плечом. — В чем причина? Так они хлебушка хочут, а в лавке одно винище хлебное, ваш бродь. Тихонов-то крохобор. За шахтные чеки не торгует, говорит, бумажки эти в банке не имут. Чеки? Это что еще за чеки? Так известно какие, ваше благородие, которые здесь за место денег артельным дают. Управляющий-то господин Фетюшин сказывает, будто... В Томске в главной конторе их можно обратно рубли поменять. Только кто ж туда поедет? Кош-то здесь хочется. Вот бабы и бузят, чтобы в лавку продукты возили, а не водку. Да вы, ваш, брат, не сомневайтесь. Они сейчас распалятся, да к управе пойдут, а тут ж и мы с нагайками. Парч горячих приложим, они и разбегутся. Вот как вскинул я брови. И давно это у вас? С Рождества, да... — Нет, как в Томске немчик... Ой, Как в Томске губернатора сняли, так пошло-поехало. И коротко кивнул и отправился в торговое предприятие, о существовании которого прежде даже не подозревал. И было мне чрезвычайно интересно. Это старый судья придумал или местный приказчик? Этот, как ее там, Фетюшин, что ли? Или это Фетюшин у нас такой инициативный? Женщины расступились, безошибочно определив во мне имеющего право, проводив только угрюмыми взглядами. И я попал в этот, так сказать, поселковый магазин. Казак был неправ. На полках, кроме водки, было еще много разного товара. Ткани, нитки, керосины, цветастые платки, много разной обуви, соль, скобяные изделия и другие, в общем-то, нужные в хозяйстве штуковины, только вот продуктов и правда не было. «Ревизор Шмидт», — процедил я, глядя прямо в маслянистые глаза откормленного, наряженного в алую атласную рубаху продавца, — «покажи-ка мне чеки, любезный». «Документ у вас есть?» — упер руки в боки мужик. «А то ходят тут всякие». Очень хотелось достать револьвер и поинтересоваться, сойдет ли это вместо документа. И что самое главное, Герману эта идея уж очень по сердцу пришлась. Так он меня уговорил, так бесновался в клетке нашего с ним черепа, что я уж и не слышал, что там еще наглый лавочник мне говорил. Едва-едва сил хватило кивнуть, повернуться на каблуках и выйти на улицу. — Езжайте в заставу, — приказал я казакам. — Баб нагайками запрещаю. Скажете, Колодкину ревизор запретил. Марш-марш! Не оглядываясь, и так знал, что вас слушаться не посмеют. Пошел, сперва даже чуть не побежал, за оставленным на столе в каморке конвертом. А потом как-то вдруг успокоился. Мысль пришла, что по большому счету идея-то отличная. Вольная интерпретация обычного для губернаторской столицы вексельного обращения с одним небольшим нюансом. Или, как сказали б мои прежние, еще из того мира, учителя, с перегибами. Но, тем не менее, замечательно. Высвободить часть предназначенных для выплаты зарплат денег, вернуть их в оборот, подтолкнуть шахтеров и оставить некоторое количество жалования в лавке компаний. Да, только местная администрация не подталкивала. Она принуждала, не считаясь с интересами семьи артельщиков, а любое возмущение подавляло силами казаков. И, кстати, если каторжники, так же, как и их свободные коллеги, получали заработанные этими ничего не стоящими бумажками, понятна причина их нежелания работать. В конце-то концов заключенных кормили, поили и одевали, и на них не висела необходимость заботиться о семьях. Солдаты, которые кандальников храняли, тоже никак не были заинтересованы в высоких трудовых результатах их подопечных. Морока одна. Конвой туда, потом обратно. Зэки в теплой шахте, а служивые в тесной караулке. В общем, тема для беседы с местной знаменитостью, пока мне незнакомым, весьма изобретательным господином Фетюшиным, уже появилась. И меня нисколько не смущало опускавшееся на поселок ночь. Я, конечно, никуда особенно не торопился, но и задерживаться слишком уж надолго в Судженке не было желания. Прелесть небольших населенных пунктов — все близко. 3 минуты быстрой ходьбы, и я на крыльце заставы, где меня уже встречал урядник. «Мне доложили», — заговорил он, но я его грубо перебил, — «извольте проследовать за мною, урядник». О том, что начальник местного силового ведомства может быть на зарплате, судя по всему, нечистого на руку управляющего, не хотелось и думать. Пришлось бы раскрывать свое инкогнито, а это не привело бы ни к чему хорошему. Кривоногий, как прирожденный кавалерист, Колодкин, впрочем, послушно протопал за мной следом в мой номер. Я потом, долго шевеля губами, читал грозную бумагу. А мы с Герочкой, затаив дыхание, молили Бога, чтобы седой урядник оказался честным человеком. «Чем могу помочь, ваше благородие?» Аккуратно пристроив документ на столе, весело поинтересовался казак. Я мог осторожненько через губы выдохнуть и тут же начал отдавать распоряжение. «Четверых в лавку. Взять этого в красной рубахе и чулан какой-нибудь. Есть? В чулан. Пусть посидит пока. Все бумаги и книги принести сюда. Управляющий при конторе живет? Отлично. Бери, урядник, десяток и лично туда, чтобы даже мышь не выскочила. Всех впускать, никого не упускать. И своим накажи, чтобы ни с кем не разговаривали. Приказ, дескать, и все. Пусть боятся, а я записки из лавки погляжу. И тоже сам к управе приду. Там все и решим». Полчаса спустя на заставу приволокли нагловатого продавца из лавки в бессознательном состоянии. Причем лица казаков-несунов так светились от счастья, что даже рукать их не стал. «Сопротивлялась и, ваш бродь!» — радостно воскликнул один из членов группы захвата и сунул мне в руки холщовый мешок с бумагами. «И бумаг отдавать не хотел. От моего и того. Немножко. К утру очухается». «Должен!» — кивнул сразу поскушнев казак. «С Божьей помощью!» «Потом-то, ваше благородие, куда его?» «Посмотрю, что у них там в бумагах. Если все совсем плохо, в кандалы. Есть не очень плетей, и пошел вон». «Федька, это Болотин!» — засомневался кавалерист. «Управляющего Фетюшина, сестринский отпрыск, племяш, стал быть». «Мне он не родня», — криво улыбнулся я. «Местный управляющий мне уже не нравился. Никогда не понимал бухгалтеров. Так-то умом понимаю, насколько нужен и важен их тут, но вот представить себя перебирающим все эти бесконечные приходно-расходные ордера и счета, аккуратно выписывающим все это в толстенные книги, никак бы не смог». Не мое это. А вот Герману такая работа, похоже, даже нравилась. Руки как-то сами без вмешательства моего сознания быстро перебрали ворох вываленных на кровать документов на несколько пачек. Отдельно пыльная, судя по всему, не пользующаяся популярностью конторская книга. Уже часа через два мой внутричерепной партизан был готов дать первые комментарии. Оказалось, что само существование лавки — это все-таки инициатива Нестеровскому. Старому судье идея получать прибыль с уже выплаченных артельщиком денег пришла намного раньше, чем мне. Однако Герману удалось выявить явное расхождение между установленными головной конторой ценами и теми, по которым товары отпускались в Суженки. Этого было вполне достаточно для обвинения продавца в воровстве. Но это еще было не все. В книге все цены и приходы, и расходы товаров указывались в обычных имперских рублях с копейками. А номера, так сказать, погашенных чеков значились на отдельном, хоть и вложенном в талмуд листе бумаги, причем с указанием купленного и даты сделки. Племянник управляющего крал не только у моей компании, но еще и у собственного дяди, и при этом, видимо, чтобы самому не запутаться, вел аккуратные записи. К нашему с Герочкой сожалению, никаких упоминаний об участии Фетюшина в деятельности торгового предприятия обнаружить не удалось, так же, как и вины племянника в подборе ассортимента товаров лавки. Так что мне, как тогда представлялось единственным возможным вариантом исправления ситуации, было создание здоровой конкуренции в поселке. Если убедить Тихонова в конвертируемости местных разат денег, и он стал бы принимать их в оплату товаров в своей лавке, конторская торговая точка будет вынуждена пересмотреть отношение к потребителям. Пока, имея на руках документы из лавки, я мог предъявить управляющему только то, что он доверчивый осел, Ну и, собственно, сами чеки, при условии, если в Томске об их существовании никто не знает. В любом случае, оставался лишь один способ все выяснить —